Андрей Розальев, Максим Злобин, Темный охотник, том 2. Глава 5. Разлом. 6 дней спустя. «Мы собрались здесь», — Жихарев обвел всех собравшихся тусклым взглядом, «чтобы почтить память человека, который за короткое время стал всем нам очень близким. Более того, благодаря ему мы все познакомились между собой, а некоторые даже стали близки. Вечная память». Он залпом замахнул рюмку водки, и остальные повторили за ним. Здесь собрались все. Жихарев с Линдой, Веневитин с Мией, Юрген, Стефан, Ницали, Иси и Миси, Габи и Илхуитл. Вместе с Габи приехали и Чип с Дилей. Артёма потеряли не сразу. Телефон не отвечал, да мало ли. Решил отдохнуть ото всех, отключил связь. У Жихарева хватало забот, как с цепи сорвавшимся Лангранжем. Габи вообще старалась без повода не звонить. А у остальных и причин не было ни терять, ни искать. О случившемся знал только Илхуитл. В ту ночь, когда он отвез Артёма с неизвестной красоткой к разлому, он поначалу вообще не понял, что случилось. А когда понял... Что ж, это эпицентр. Он выкурил несколько сигарет, развернулся и поехал домой. Там он выпил рюмку травяной настойки и лёг спать. Наутро он поехал искать, кому можно сообщить о случившемся. Но в новом доме Артёма никого не было. А на базе ему не удалось никого из знакомых поймать. Памятая разговоры, которые вели накануне, когда готовили эту странную еду, Илхуитл на саму базу не полез. Тем более, что и сам, получается, участвовал в не совсем законном закрытии разломов до этого. Да и мало ли. А ещё под подозрение попасть можно. Ацтек честно потратил полдня на попытки разыскать хоть кого-нибудь, но тщетно. Бурную деятельность развела, как ни странно, Габи. Как минимум, её мучило чувство вины перед Артёмом. Но и у неё не было контактов. Но она хотя бы знала фамилии. На 4-й день ей удалось выйти на Жихарева, и тот подключился к поискам, которые вполне ожидаемо ничего не дали. Артём как сквозь землю провалился. На 5-й день Габи вспомнила, что у неё вообще-то доверенность от Артёма. Мистер Ух несколько скептически отнёсся к бумагам, которые сам же составлял, но запасной ключ от дома девушки выдал. И вот там её ждал сюрприз. Во-первых, белки, голодные и злые, как 1000 чертей. За неполную неделю они успели подъесть всё, что было в доме, пересмотреть все каналы по местному телевидению, поссориться между собой из-за приставки, помириться, навести порядок в доме ещё по разу, на этот раз уже после своих посиделок, и, наконец, впасть в отчаяние. И когда в дом заявилась Габи, они сперва подумали, что это она виновата в исчезновении хозяина. Ведь один раз она на него уже покушалась, с памятью-то у белкусов всё было в порядке. Габи стоило немалых усилий успокоить взбесившихся белок, внезапно оказавшихся очень сильными и удивительно проворными. К счастью для неё, она пришла не одна, а вместе с Жихаревым, и только это, наверное, и спасло её от расправы. Второй сюрприз заключался в том, что в доме завелась баба. Об этом буквально кричал каждый элемент обстановки, а когда она нашла в одной из комнат целый бьюти-кейс, никаких сомнений не осталось. Ну что ж. «Веришь, нет? Сам в шоке», — покачал головой Жихарев. «Ни словом не обмолвился». «Но куда-то он ведь делся. Кто бы она ни была, она явно собиралась здесь какое-то время пожить. Вот эта штука стоит, как моя зарплата за месяц. Такое не бросают просто так». «Согласен», — Евгений Евгеньевич осмотрелся вокруг. «А вещей-то у этой девушки и нет, считай, совсем. Как будто заехала в гости, и они вместе куда-то поехали». «Без белок», — усмехнулась Габи. Он их даже на свидание с собой брал. И ещё. Они спустились вниз, и Габи покопалась сперва в холодильнике, а потом и в мусорном ведре. «Что ищешь?» — спросил Жихарев. «Свежие продукты». Габи вытащила несколько упаковок. «Самым свежим 5 дней». «А значит...» — Жихарев на всякий случай заглянул в календарь. «Значит, он исчез на следующий день после нашей пьянки. Надо найти Илхуитла. Он же у него, считай, личный шофер». «О!» — оживилась Габи. «Я его знаю. Поехали». Илхуитл и поведал им печальную новость. Нет больше Артема. «А что за девушка?» «Да, была девушка. Безумно красивая. Ушла в разлом вместе с ним». «Они туда зашли, а через несколько минут разлом просто растаял в воздухе. Исчез». «Такое бывает?» — удивилась Габи. «Бывает», — вздохнул Жихарев. «Редко, правда. Но это же Артем, с ним вообще ничему удивляться не приходится». Собрались на следующий день на том месте, где был злополучный разлом. Конечно, можно было надеяться, что разлом всего лишь закрылся, но не схлопнулся. Блуждающий разлом так может. В одном месте закроется, в другом откроется. Вот только где он тут может открыться? Скорее всего, в недрах эпицентра. А это все равно, что смертный приговор. Или вообще в другом мире. И тогда шансов найти дорогу домой у Артема и его спутницы вообще никаких. Говорят, некоторые маги вне категории способны проходить между мирами. Но даже если это и так, Артем... А, кстати, какой у него уровень? Вот еще одна загадка. Жихарев и Егор разложили на импровизированном столе из ящиков водку, закуску и малосольные огурцы. Как земляки Артема, они взяли на себя организацию скорбного собрания. «Вечная память!» — кивнул Егор. «Вечная память!» — повторили остальные. Выпили, помолчали. Илхуитл сидел особняком, угрюмо глядя в сторону, где был разлом. То ли винил себя, то ли думал о вечном. «Он был...» — нарушила тишину Габи. «Ну, правда, особенным, как сказал Евгений Евгеньевич». «В каком смысле?» — спросила Линда. «Не знаю», — задумалась Габи. «Он вроде бы обычный парень, каких полно, но раз... И уже понимаешь, что он далеко не так прост, как кажется. Я с первой минуты знакомства почувствовала в нем какую-то силу». «В общем, да», — вздохнула Мисси. «Он такой загадочный был, хоть и классный, и благородный. Мы с Сиси немного, в общем, злупили. Он мог бы воспользоваться этим, но не стал». Высказывались один за другим, вспоминая немногочисленные, но яркие моменты, связанные с Артемом. И только Диля и Чип с недоумением взирали на людей. Они бы и рады были сказать, что все это полная нелепость. И хозяин где-то жив, они это чувствуют. Вот только как это сказать, они не знали. 6 днями ранее, в разломе. «Что, действительно? Прямо здесь вас и поймали?» Честно говоря, я не мог поверить в такое совпадение и ждал подвоха. «Да-да, пустыня, гигантский скелет. Все произошло именно здесь». «Понял. Ну, ладно. Рассказывай тогда, что здесь и как». Краем глаза я уже заметил, как под песком к нам ползет какая-то тварь. Эдакий холмик, что приближается по строго выверенной траектории. Скорее всего, песчаный червь. Никак не могу объяснить себе этот феномен. Жил я себе, жил. Ходил по разломам порядка 10 лет и ни разу не натыкался ни на что подобное, хотя и слышал от других. А потом вдруг раз, будто переключателем щелкнули, и песчаные черви стали появляться чуть ли не в каждом пустынном разломе, как будто мода на них пошла, что ли. Или я их стал притягивать. «Мы толком не успели ничего разведать», — начала оправдываться Ариэль. «Зашли, почти сразу же вход закрылся. Мы пошли обследовать разлом и попали в засаду. Монстров не встретили, должно быть, их зачистили до нас». «Понял», — кивнул я. «Не шевелись». Разломный шест я отдал Инфернехе, а сам на сегодняшнее мероприятие взял с собой родовой меч. Вытащил его из ножен, напитал доспех и усилил мышцы, а затем сделал пару широких прыжков по направлению к холмику и вонзил меч в песок. Тварь затрепыхалась и сдохла почти сразу же. наверное, умудрился попасть в голову. Астральное зрение показало под песком ядрышко размером с рисовое зернышко. Монстрик оказался совсем маленьким. До той хрени, кости которой стали основой местного ландшафта, ей было так же далеко, как анчоусу до кита. «Жалко», — сказал я. «Пойдем укроемся под костями. Только не отставай». «Я вполне могу за себя постоять», — воскликнула она. Подумав, она сняла худи и повязала себе на пояс, оставшись в спортивном топике. Ну да, нижнее белье покупать я не рискнул, ограничился спортивным. Очень кстати оказалось. «Ну-ну», — сказал я, сделал пару шагов, и тут вдруг вход за нашими спинами закрылся. «Твою-то мать, вот и расплата за весеннее! Вот и подвох!» «Крацур, кронфая, год!» — выругалась Ариэль. «Опять?» «Тут ты права. Если у этого разлома и были предки, то они точно были безрогими мудаками». Все это очень походило на блуждающий разлом. Закроется в одном месте, откроется в другом. Иногда в том же мире, иногда в другом. А может, и два мира между собой связать, и очень похоже, да. Вот только этот разлом на том месте уже давно. Для блуждающего разлома это очень нехарактерно. Да и у работорговцев наших доморощенных все явно на поток поставлено. А значит, закрытие прохода — не случайность. Может, решили от меня таким образом избавиться? Ну, мало ли. Вдруг не только я за ними следил, но и они за мной. Может, за 5 километров от разлома сидит где-нибудь наблюдатель с биноклем? Вот только не на того напали. Для охотника ситуация, в общем-то, штатная. Разломы, в принципе, проходы между мирами. И уж если я зашел, я выйду. Просто все это очень геморройно в моем нынешнем положении. Теперь придется копить разломную энергию для того, чтобы вновь открыть проход. И ладно бы копить, хрен с ним, я и так собрался качаться. Но после этого мне придется болеть. Сильно болеть. Долго. Будь у меня прокачана энергетика, я бы мог пустить в расход что-то из душ из океана. Да хотя бы тех же, которых наберу здесь. Несколько разломных червей должно хватить. Связь у разлома с нашим миром имеется, так что открыть проход — все равно, что открыть тяжелую дверь. Просто поднатужиться надо. Это не туннель скале рыть, метафорически выражаясь. Но энергетика не прокачана, и придется фармить местных монстров, жрать ядра и надеяться, что твари здесь достаточно. Ну и само собой, теперь мне придется соблюдать некоторые правила. Кристалл не разбивать, монстров под корешок не выкашивать, твари не призывать, убивать руками, чтобы не тратить энергию. Специфика разлома мне неизвестна. Технически он может схлопнуться по истреблению всей живности, и тогда я пойду на новый круг перерождения, не солоно хлебавши. А мне пока нельзя, у меня дома белки голодные. Ладно, где наша не пропадала? С разломом справимся, а вот жара и впрямь может доконать. Пойдем-ка в тенек. Мы здесь надолго, и для начала нам нужно укрытие от жары. По пути к черепу на нас напали еще дважды. Один раз из песка нежданчиком вырвался скорпион размером со взрослого лабрадуделя. А второй раз сверху спикировал один из грифов. М-да. Мелковаты монстры, слабоваты. Заколебусь фармить. Было бы хорошо найти кого-нибудь пожирнее. И тут, кажется, я напал на след. В тени гигантского черепа оказалась дыра, уходившая под землю. Дыра как дыра, вот только вела эта дыра во что-то вроде железной будки, сверху засыпанной песком. А вот дальше... Будка оказалась чем-то вроде входа в самую настоящую шахту, широченную, 20 метров в поперечнике. И уходила эта шахта куда-то неприлично глубоко в землю. Стенки укреплены камнем и железными сваями. А вниз ведет винтовая лестница. Разумные? Ну, конечно, разумные. Кто бы еще додумался до литья? Заходя в разлом, ничему не удивляйся. Правда, возникает вопрос, как эту дыру лагранжевцы не заметили. Но, может, им и дела нет до поисков в разломе? «Мы что, будем спускаться туда?» — спросила Ариэль. «Ага», — ответил я. «Других вариантов я пока не вижу. Судя по всему, застряли мы здесь надолго, так что придется обживаться. Считай, что мы в веселом, мать его, походе». Ариэль состроила недовольную гримаску, а я от души расхохотался. «Списочек покупок она мне накидала, ага, массажное кресло и блендер. Посмотрим, как к вечеру ты будешь за обе щеки втрепывать вырезку скорпиона». «Принцесса определяется делом, а не словом», — напомнил я Ариэль ее же слова. «Пошли». Лестница была широкой. Перила, пролеты, все дела. Ступеньки не крошились и не осыпались, так что перескакивать через пропасти нам не приходилось. Кто-то строил на совесть, на века. И пусть в разумности строителей у меня сомнений не возникало, насчет их непосредственного присутствия я был не уверен. Каким бы грандиозным ни было сооружение, сейчас оно выглядело заброшенным. Причем, что самое удивительное, света в шахте с натяжкой, но хватало. Не чтобы читать, конечно, чтобы не запинаться. И шел он не только сверху, но и снизу. На глубине десятка этажей, это если считать пролетами, я впервые почувствовал прохладу и сырость. Еще чуть ниже на стенках начали расти люминесцентные грибы. Будто бы, выхватывая общий пустынный вайб, грибы светились не голубоватым светом, как это принято у подземных грибов, а ярко-оранжевым. Если не присматриваться, то их вполне можно было принять за керосиновые лампы мутного стекла. 15 этажей. 20. Пока мы спускались, это особо не напрягало. Но чую, что на обратном пути я стану с теплотой вспоминать ацтекские пирамиды. То ли от страха, то ли под общим впечатлением, инферняшка начала в полголоса напевать песню. Сложную какую-то. Язык-то я знал, но все равно не понимал общий смысл. Должно быть, в ней зашиты какие-то местечковые смыслы и метафоры. Траурный мячик стеклянного глаза? Солнечный зайчик дешевого мира? Чего? О чем это вообще? «О-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о- — шикнул я. Внизу я услышал какое-то приглушенное бормотание. Значит, все-таки жизнь здесь есть. Осталось только определить, какая именно. Еще несколько пролетов, и мы наконец-то ступили на ровную каменную кладку. Впереди был дверной проем, а за ним все тот же грибной свет, только в разы ярче. Местные пока что так и не обнаружились. Испугались, по всей видимости, и дали дёру. По ту сторону прохода послышались мокрые шлепки. Не цоканье, не шорох, а именно что звук мокрых пяток по камню. Гуманоиды, стало быть. И опять все то же запустение. Пыль, кучки на подошве, сверху песка, паутина. Паутина, кстати, нормального размера, без монструозности. Может быть, такое, что строители этой каменной твердыни взяли, да и деграднули до состояния животных? Или вообще вымерли, а на их место пришел кто-то другой? Черт, какой же интересный разлом. Мне нравится. В таком и застрять не скучно. Но тем более, что дальше было еще круче. Я потихонечку прошел сквозь проем и оказался в огромной... Нет, не огромной. Черт, я даже не знаю, какое слово подобрать. Я оказался в градообразующей пещере, во! Она была настолько здоровенной, что здесь и впрямь можно было построить город. А, впрочем, город был заброшенный, как и все вокруг. По краю пропасти, уходящей в никуда, липли друг к другу простенькие глиняные дома без оконных рам и дверей. Широкие улицы с оградками, мосты и даже некое подобие акведука. А хотя почему подобие? Акведук, как он есть, просто местами разрушенный и потому нерабочий. На том конце пещеры с его обломков падал в пропасть бурный поток живительной влаги. Видно, все было как днем. Свод пещеры оказался усеян оранжевыми грибами. Уютно, черт удери, хорошо. Раздалось сбоку. И тут я наконец-то увидел местных обитателей. «Какие же уродливые!» — прокомментировала Ариэль. В сотни метров от нас, прямо посередине дороги, толпились силуэты гоблинов. Маленькие, костистые, голые. Кожа цвета желчи, а волосы почему-то пушистые и темно-розовые. Я бы даже сказал, малиновые. Никогда раньше таких не видел. Хотя это неудивительно. Гоблины в многомерной вселенной как коллекционные машинки. Только подумаешь, что собрал их все, как вдруг выясняется, что у тебя нет даже половины коллекции. Самый большой из гоблинов пучил глаза и тыкал пальцем в мою сторону. «Ни оружия, ни украшений, ни словесности. Ага, ясненько». Астральное зрение подтвердило мою догадку. У гоблинов в головах были ядрышки. А это значит что? А это значит, что до своей разумной формы эти ребята еще не эволюционировали и были сейчас на уровне той самой трехглавой обезьяны, которая сумела зачаровать кокос. Дикари. Социальные, но все же дикари. Вожак ощерился и побежал на нас. Один. Черт. Мне даже немного жаль было убивать этого отважного кретина. Успокоил себя тем, что рано или поздно все равно придется. Раз уж у гоблинов есть ядра, значит, для закрытия разлома мне потребуется истребить все их племя. Увы и ах, но вот как-то так. Вжух, один взмах мечом. Душа вожака шмыгнула в океан, а голова покатилась по мостовой. А вот теперь на нас двинулась вся стая. Вот только не для того, чтобы атаковать, а с тем, чтобы плюхнуться на колени и припасть к земле. «Похоже, они приняли тебя за нового вождя», — прокомментировала Ариэль. «Похоже на то». Около 12 часов спустя. Дорогой дневник, шли первые сутки нашего пребывания в песчаном разломе. Проведши с гоблинами достаточно долго, я пришел к некоторым наблюдениям. Во-первых, я действительно их новый вождь. Во-вторых, все они оказались мужиками. Возможно, конечно, что некоторые из них гермафродиты, и для репродукции потомства могут... Фу, не хочу об этом думать. И уж тем более представлять в красках. В-третьих, социальный строй гоблинов оказался чуть сложнее, чем я подумал изначально. У них были зачатки религии и даже собственный шаман. Именно он, шаман, гоблин со слабеньким даром огневика, и коммуницировал со мной всю дорогу. Уукал, руки тянул, предлагал навернуть жареных грибов. Кстати, этот жук явно не спешил делиться с племенем секретами открытого горения и ходил ферзем, потому как единственный из гоблинов умел готовить пищу. Короче говоря, костер они еще не изобрели, а хитрожопость уже открыли. В-четвертых, подземный город действительно оказался пережитком какой-то древней продвинутой цивилизации. Мы нашли заброшенные цеха, плавильни, тронный зал и что-то вроде столовой на много-много персон. Гномы? Скорее всего, да. Соблазн найти покой гномьего короля был велик, но мы с Ариэль обжились в каменном домике неподалеку от выхода на лестницу. В домике было аж 4 комнаты и даже, внимание, санузел. Дырка в полу плавно переходила в металлическую трубу, которая, по всей видимости, несла нечистоты в ту самую бездну посередине пещеры. Примитивная, конечно, но ведь как ни крути, канализация. В-пятых. В-пятых же, да? Вроде бы. Так вот, в-пятых, я невольно узнал кое-что о быте и рационе питания гоблинов. Разволосые твари сбивались в кучки по 5-6 особей и выходили из пещеры на охоту. Довольствоваться одними грибами им было либо западло, либо вредно. Как знать, может быть, они чахли на такой диете. Первый же отряд, ушедший на моих глазах, вернулся через полчаса и притащил племени скорпиона и грифа. Тех самых, которых я убил по пути сюда. Но гонору при этом было столько, будто они самолично завалили песчаного червя размером с автобус. Хитрожопые. Шаман пережарил всю эту вкуснятину путем наложения ручек, и гоблины сели есть. Нас с Ариэль тоже пригласили. Как не пригласить вождя? Но мы пока что вежливо отказались. «Какой ужас!» — сказала Ариэль, глядя из окна на то, как стая гоблинов разрывает бедную птичку. «Какой кошмар!» — причитала она, когда я объяснил ей, зачем в одной из наших комнат дырка в полу. Каменные кровати тоже привели девушку в замешательство. «Будет знать, ядрёна мать, как куличики топтать! А то Барнхаус мой ей, видите ли, не понравился!» Принцесска она и есть принцесска, хоть и боевая, все туда же». «И что ты будешь делать дальше?» — спросила Инферняха. «Я пойду прошвырнусь по городу. Возможно, найду что-нибудь ценное или полезное. А ты поспи пока», — предложил я моей рогатой спутнице. «Как только солнце сядет, поднимемся наверх и устроим охоту на монстров. По холодку оно приятней будет». «Ты, наверное, не понял вопроса. Как мы отсюда будем выбираться?» «Тише, тише, без истерик. Положись на меня», — ответил я и вышел из дома на каменную улицу. По правде говоря, перспектива застрять здесь нравилась мне все больше и больше. За несколько дней, а по моим прикидкам я буду набирать необходимую энергию несколько дней, я смогу собрать кучу добычи, вот прямо кучи. И на поверхности, и тут, внизу. Хитин скорпионов, клювики и перья грифов, червей тоже что-нибудь залутаю. А мои гоблины все это перетаскают. Они же меня вождем признали? Признали. Я им, как вождь, еды добуду, чего-нибудь поинтереснее грибов и жалких грифов, которых и жрать-то противно. У песчаных червей, к слову, удивительно нежное мясо, нечто среднее между крабовым и куриным. Так что я им деликатесы, а они мне трудочасы. А пока суть до дела, мое оформление как вольного егеря дойдет до конца, и все добро я смогу распродать легально. И это прекрасно. Главное, чтобы у фургончика Илхуитла от нагрузки колеса не отвалились. Ничего, фуру подгонит. Я знаю, он найдет. Насвистывая себе под нос, я двинулся вдоль по улице в противоположную сторону от стоянки гоблинов. Здесь мы пока еще не бродили. Дорожка заворачивала за угол, и что там дальше, можно было только гадать. Позади гукали пирующие гоблины. Вдалеке журчал водопад. Надо мной мириадами огонечков светили грибы. Ну разве плохо? Ну, конечно же, хорошо. Во всем нужно искать свои плюсы. За углом оказался еще один жилой квартал, вот только побогаче. Здешние дома были сложены из каменных плит и даже украшены разнообразной рунической росписью. Даже странно, что тронный зал находился не в этой части города. А может быть, то, что мы нашли изначально, — это не тронный зал? Может быть, это был храм? Или стадион? Или... не знаю даже. Не суть. Среди всех домиков я выбрал самый большой и направился прямо туда. Еще издали мне подумалось, что внутренности этого здания будут выдолблены в породе, и я угадал. Внутри мне открылся просторный зал, уходящий вглубь на 50 с лихвой метров. Справа и слева от меня на возвышении стояли столики, на некоторых даже сохранились остатки каких-то инструментов. Признаться, уже в этот момент у меня ёкнуло сердце. Но потом, когда я посмотрел вперед и увидел высоченную дверь в два человеческих роста со здоровенным воротом и аж четырьмя замочными скважинами, то я не смог удержаться от победного крика. «Банк! Твою-то мать! Я нашел настоящий гномий банк! В задницу клювы, в задницу перья и в задницу фургончик! Не-не-не! Илхуитлу придется подгонять к разлому несколько фур. И я буду не я, если не вынесу отсюда все. Да я даже саму шахту выцарапаю и вынесу по винтику. Лута много не бывает». Потом, конечно, я сообразил, что вряд ли это прямо банк. Зачем банк в шахте? Но явно здесь хранили что-то ценное. Скользнув в тени, я рысью направился в хранилище. Чем же меня удивит находка? И меньше всего я ожидал с разгона врезаться в дверь лбом. Глава 6. Шамана. Хранилище было защищено от тенеходцев. Причем качественно защищено, надежно. Сколько лет, а может, веков или даже тысячелетий прошло, а защита продолжала действовать. «И это прекрасно», — пришел я к выводу, потирая шишку на лбу. «Во-первых, это означает, что внутри находится что-то очень ценное. А второе следствие — хранилище не пустое, и до меня там никого не было. Было бы пустым, никто не стал бы защиту ставить. А если бы уже обчистили, не стали бы ее оставлять, ибо нафига? Как правило, подобные чары могут сдержать тех, кто плавает в тенях на поверхности. Но я-то могу заныривать с головой. Так что пройду, но это не точно. Ну-с, погнали. Мир вокруг становился все более и более нечетким. Время густело, как заварной крем. Я погружался все глубже, но стена передо мной по-прежнему оставалась твердой и материальной. Ух, говнюки коротконогие, на совесть делали. Тени и кусачий холод. В какой-то момент я понял, что так глубоко я еще не погружался. По крайней мере, в этой жизни. Мне начало казаться, что краем глаза я вижу наброски другого мира и слышу какие-то альтернативные звуки. Печать темная позволяла мне находиться здесь без вреда для здоровья, но все равно неуютно. Появилось чувство, что еще вот-вот, и я пройду точку невозврата, прорвусь сквозь границу и попаду куда-то туда, по ту сторону реальности. Не имею ни малейшего понятия, что именно там находится, но проверять не хочу. Но слава кодексу, в этот момент грёбаная гномья заслонка поддалась, и я провалился внутрь хранилища. От резкого всплытия из теней у меня немножечко закружилась голова. Но это все фигня. Когда я, создав над головой небольшой магический светлячок, увидел гномье сокровище, голову у меня закружило уже по-взрослому. О, да! Да-да-да! Лучшего и представить невозможно! На первый взгляд огромное хранилище размером с площадку для большого тенниса выглядело пустым. Лишь в самой его середине стоял массивный стол с вензелями, на котором будто на алтаре лежали слитки серебристого металла. Но дело здесь не в количестве, если это то, о чем я думаю. Любой из этих кусков металла с лихвой компенсирует все трудности. Я поднял один слиток размером с половину кирпича, только расколотого вдоль, а не поперек, и взвесил его на руке. Килограмма 2, не больше. Серебро весило бы все 10. Ну, не алюминий же это в самом деле. Достав меч, я аккуратно царапнул по слитку острием граненого противовеса на рукояти. Огранка эта предназначена для проламывания голов. И этот противовес — обычная сталь, ничего особенного. Вот только на алюминии любая сталь оставила бы глубокую борозду, а здесь... Я нажал посильнее и чиркнул еще раз. Полетели искры металла, вот только... Да, теперь противовес уже не такой граненый. Хорошо, что не стал острием клинка металл пробовать. Потому что слиток, который я держал в руках, мог быть только мифрилом. Твердый, легкий и практически невосприимчивый к магии металл. И таких слитков здесь... 200... 250... Да сколько бы их ни было, я вынесу все. Мало того, что это мифрил, он еще и разломный. Это просто бесценное сокровище. Лангранжевцы — идиоты. Да каждый из этих слитков стоит, как весь Арапаха вместе со всеми рабынями. Это же надо проглядеть такое у себя под носом. А теперь весь этот иномирный металл отправится в Российскую империю первым же трансатлантическим рейсом. Конечно, тщательно замаскированным под что-нибудь имеющее лишь условную ценность. И даже не одним рейсом, а десятком, с интервалами. Черт, мифрил, подумать только. Да если деда Миша распорядится им правильно, а в этом я не сомневался, мужик он головастый, то род Черновых не просто изрядно разбогатеет, он, может быть, даже поднимется на новый уровень. Да даже из разлома его выносить надо, замаскировав. Правда, есть пара нюансов. Я все еще в запертом хранилище, внутри запертого разлома. Но это мелочи. Так. Подземный город с хранилищем мифрила, заброшенные плавильни. Целая, мать ее, инфраструктура посереть пещеры. И что это значит? Это значит, что где-то поблизости есть шахты, а в шахтах есть руда. В голове созрел простенький бизнес-план — от коуча Артема Кирилловича. Обучаем гоблинов раз. Возобновляем добычу руды 2. Выбираемся из разлома и официально закрепляем его за мной 3. Налаживаем поставки мифрила в Коломну 4. Профит. Танцы, пляски, фейерверки. И обещанный мне отдых плавно превращается в отдых по первому разряду. потому что даже такого количества мифрила хватит на всю оставшуюся жизнь. Но лута много не бывает. Стоп. Мне даже стыдно стало. Помутнение какое-то случилось не иначе. Это что же получается? Лангранжу нельзя держать открытые разломы возле эпицентра, а мне можно? Он жирное, алчное говно, а я молодой, талантливый предприниматель. Кажется, именно такой подход и называется двойными стандартами. Не, неправильно это. Ладно, бизнес-план пошел по звезде, но мифрил я все равно утащу. Если найду подходящий мешок, то уложусь в несколько ходок. Металл легкий. Сгружу его на выходе из шахты, а как разлом откроется, по-шустрому вынесу. Да, пожалуй, так и поступлю. В этот момент я почувствовал приступ удушья. Жаба. Она как бы мягко намекнула, что скорее меня оставит в шахтах, чем еще недобытый мифрил. Блин, что ж делать? И тут меня посетила спасительная мысль. Есть объективная причина, почему этот разлом надо как-то придержать. Отсюда Ариэль попала в наш мир, и вполне возможно, здесь же можно найти дорогу назад. Вот. Дело не в луте. Просто девушке надо помочь. А пока как-то научить гоблинов. Черт, да кого я обманываю? Эти гоблины даже до набедренной повязки еще не додумались. Какой мифрил, какая добыча руды? Да и гномы не бросают своих шахт просто так. Наверняка здесь все выработано до последней крупинки драгоценного металла. Но даже если и не выработано, это же долбанный разлом. Здесь ничего не работает из современной техники. А работать по старинке, гномьими инструментами? Да и было бы так просто добывать мифрил, его бы не только гномы добывали. А так во всей многомерной вселенной много кто пытался, но только гномы преуспели. А где я гномов возьму? Хотя на Урале живет община гномов, выпали сколько-то веков назад из разлома, да так и осели. В принципе... Так, стоп, я сейчас не на Урале. И этот разлом так или иначе закрыть надо. Найти проход к инфернам, спроводить туда Ариэль, вытащить мой мифрил и закрыть разлом. Все. И хватит об этом думать. Пора из хранилища выбираться. Впрочем, последнее оказалось самым простым. Механизм огромных дверей не был спрятан в толще створок. Он располагался на их внутренней стороне и не был ничем прикрыт, кроме слоя вездесущей пыли. Я прошелся по нему небольшим воздушным вихрем, а потом потратил около часа на то, чтобы разобраться, куда надо нажать, чтобы двери открылись. В конечном итоге я нашел точку кинематической схемы ворот, куда сходились усилия от всех четырех запорных механизмов. А вот уже от нее приводился в действие механизм, отпирающий замок. И он работал. Оказалось, достаточно нажать на рычажок и поддержать, как огромные шестерни пришли в движение. Похоже, при закрывании ворот весь этот механизм взводился, как пружина. А теперь одно легкое касание, и ворота со скрежетом пришли в движение. Впрочем, хватило завода не так уж надолго. Может, пыль какая или камушек попали? Чуть сдвинувшись с места, ворота снова встали, как вкопанные. И даже под максимальным усилием я не смог сдвинуть их с места. А, впрочем, и не важно, потому что самое главное — исчезла защита от тенеходцев. Спасибо, дальше я сам. Подумав, я не стал вытаскивать мифрил из хранилища. На всякий случай использовал один слиток, чтобы зафиксировать тот самый рычажок. И пусть себе бесценный металл и дальше лежит за массивными дверями, а то еще гоблинам придет в голову, что очень прикольно бросать слитки в бездну. Я достану. Но зачем усложнять себе жизнь? Дорогой дневник, пошли вторые сутки моего заточения с инферняшкой. Иногда у меня складывается впечатление, будто я женат и очень несчастлив в браке. Осаживаю ее с изрядной регулярностью и пресекаю нытье на корню. Но она в этих вопросах упорна. Аристократическое происхождение не скроешь даже в пещере, и запросы у барышни растут не по дням, а по часам. Однако есть и положительные моменты. Во-первых, она радует глаз. Красивых вещей здесь очень мало, так еще и гоблины гоняют голиком и потрясывают всяким. Во-вторых, Ариэль действительно оказалась годной боевой единицей. Очень годной. Лангражу сотоварищи очень повезло, что той ночью она осталась дома. Короче говоря, в рогатой принцессе поразительным образом сочетались дворцовая тепличность и безбашенность упоротого мухоморами берсерка, огонь и слезы, раж и меланхолия. Например, вчера ночью, когда инферняшка случайно обломала ноготь Агрифа, то тут же чуть не расплакалась, а потом в один телепортационный прыжок взлетела на хребет гигантского песчаного чудовища и начала месить пташек, довольно технично орудуя шестом. И пташек, и птенцов, и яйца. Их гнезда раздолбало так, что обратно не соберешь. Кстати, охота получилась очень продуктивной. С птиц лутать было практически нечего, а вот остальные местные зверушки порадовали. Скорпионов, например, я разделал на хитин и жало. С песчаного червя? Да-да, мы завалили червя. Надергал зубов, чешуек на доспехе и извлек несколько желез внутренней секреции, которые идут на разнозаживляющие мази и разные зелья. К тому же нам повезло встретить червя, готовившегося к размножению. Так-то они гермафродиты и размножаются, откладывая нечто вроде яиц. Ну, то ли яиц, то ли икринок. Разломную физиологию зачастую хрен разберешь. Главное, что я такие вот штуки размером с гусиное яйцо уже видел, добывал и обменивал на золото по весу. Потому что если эту хрень кинуть в водичку и дать настояться, то получается настоящий энергетик для магов. Ну и мясо еще. Очень много мяса. К счастью, мясозаготовительные работы взяли на себя гоблины. От меня требовалось ловко нарубить куски покрупнее, а цепочка гоблинов утаскивала их в шахту. Лут я складывал на 10-м пролете лестницы, подальше от всякой живности и пустынного зноя. Остается надеяться, что икра и яйца не протухнут и не выведутся к тому моменту, когда я достаточно заряжусь для открытия разлома. К слову об этом. Под утро, когда напрыгавшаяся принцесса с голодухи решила таки испробовать червя, сам я сел на диету из ядер. Привет, изжога! Вторая ночь и третьи сутки. Сегодня мы с Ариэль окончательно отработали тактику охоты на червей и умудрились изловить хреновину размером с железнодорожный вагон. И с такой напарницей оказалось это на удивление просто. Рогатая принцесса уходит подальше от черепа, начинает орать и прыгать. Тварь дюже сильно агрится на такое поведение и идет жрать возмутителя спокойствия. То, как она идет, может не заметить только слепой. Хотя нет, слепой даже скорее заметит. В момент X, когда под Ариэль распахивается зубастое щачло, она тут же телепортируется на безопасное расстояние. И так раз за разом, пока червь не выползает на поверхность полностью. Но дальше уже дело техники. Чешуйки у этого червя прилегают друг к другу так плотно, что даже мечом не пролезешь. А рубить их? Родовой меч, конечно, хорош, но не настолько. Но, как говорится, на каждую хитрую задницу... Именно задница у этих червей — самое уязвимое место. Там чешуйки становятся совсем тонкими, нежными. Потому что именно там червь растет в длину, и именно там эти чешуйки можно поддеть. А дальше главное удержаться. К счастью, нервные импульсы у такого огромного животного доходят до мозга, если у него вообще он есть, очень медленно. И пока червь поймет, что ему кранты, ему уже кранты. Это как ткань распарывать. Вот она прочная-прочная, а стоит с одной стороны надрезать, и поползла. Я просто бежал по червю, запустив меч глубоко в кольцевые мышцы, и они лопались, как натянутые канаты. Со стороны это выглядело так, будто червь лопнул по шву, как джинсы на толстой заднице. Единственный недостаток — я при этом оказался весь в крови с ног до головы, и пришлось отмываться, отстирываться, а потом еще и натягивать мокрую одежду на мокрую кожу. Гоблины начали нагуливать жирок, и слепили рядом с нашим домом статую в форме меня. Из чего слепили, не знаю и знать не хочу, но приятно. Любят меня. Третья ночь, четвертые сутки. Выспался до упора, а по темноте снова вышли на охоту и малость охренели. Пустыня зацвела. На расстоянии примерно 10 метров друг от друга из песка выросли толстые сочные стебли без листьев, и с одним единственным цветочком. Цветочек был похож на закрытый тюльпан, вот только в темноте светился ядовито-зеленым светом. Вместо пестиков и тычинок под лепестками оказались ягодки. Где одна, а где и три сразу. Жрать я их, конечно, не стал и правильно сделал. Если сжать ягодку достаточно сильно, она взрывалась облаком пыльцы и, черт, она взрывалась сильно. Если бы я по привычке не напитал щиты, мне бы ко всем хренам оторвало пальцы. Но больше всего меня заинтересовала реакция Ариэль. У рогатой загорелись глазки. «Давай наберем ягод. Пожалуйста». Я аж в ступор впал от этого «пожалуйста». Повелительный тон, с которым я долго и безуспешно боролся, исчез сам собой. Видимо, принцесске приперло. Видимо, ей действительно нужны эти ягоды. Вот только зачем? «Как думаешь?» — ни с того ни с сего спросила Ариэль. «А если вынести их отсюда и занести в другой разлом, они так и будут взрываться?» «Ты агроном, что ли?» И задумка, и сам вопрос показались мне странными. «Хочешь культивировать этот сорняк по всей многомерной вселенной?» «Да». Инферняха сказала «да», однако я почему-то услышал «заткнись и делай, что говорю». «Так», — я демонстративно сел на песочек. «Давай рассказывай, кто ты такая?» «Мы же вроде договорились», — Ариэль надула губки. «У всех свои секретики, помнишь?» «Помню. Но это было до того, как ты решила пронести в мой любимый мир этот гибрид физалиса и бешеного огурца. Выкладывай давай». В ответ рогатая нахмурилась, посмотрела на меня из-под лобья и демонстративно скрестила руки на груди. А у меня начала вырисовываться одна догадка. Тот список. Что там было после блендера? Химические реагенты, колбочки и горелки. Плюс небоевая одежда барышни, в которой она направилась в разлом. Плюс 4 мужика инферно в качестве охраны. Дай угадаю. Щитовик лекарь 2 демагера. Полная пати в сопровождении, ага. Ну а теперь еще этот нездоровый интерес к взрывным ягодам. Ой, неспроста принцесска по разломам шастает. Ой, неспроста. «Ты коллекционер?» — спросил я специально, чтобы поддеть ее. «Ха!» «Не ха. В смысле ха. А такое прям то ли уязвленное, то ли вообще оскорбленное». «Коллекционер?» — она закинула голову назад и расхохоталась. «Нет, Артем, я ученый». «В молоке моченый», — сбалагурил я, но тут же понял, что на языке инфернов это звучит не в рифму и почувствовал себя немного глупо. «Так, и что же ты изучаешь, ученый?» «А вот это тебя не касается», — вздернула принцесса носик. «Будешь помогать или нет?» «Если объяснишь, для чего тебе это...» Я тоже встал в позу. Девушка фыркнула, развернулась и пошла собирать ягоды в одну каску. Не знаю, каким чудом я подоспел вовремя и успел выбить ягоды у нее из руки, прежде чем она додумалась засунуть целую горсть в задний карман джинс. Учитывая, скажем так, крутые бедра принцессы, после первого же шага ей вполне могло оторвать всю филейную часть. А эта часть мне нравилась, в ней чуть ли не больше всего. Было бы жаль ее потерять. Ну ладно. Оторвать не оторвало бы, все же эти ягоды не динамит, но посекло бы, да и джинсам хана бы пришла. «Ты чего?» — возмутилась она. Я объяснил. Рогатая сказала спасибо, а потом расплакалась. Ох уж эти ее эмоциональные качели. «Помоги собрать, ну пожалуйста, мне нужно много». «Да не нужно тебе нисколько», — вздохнул я. «Дай кинжал». Я положил одну ягодку себе на ладонь, не забыв напитать доспех, собрал пальцы в кулак, только не слишком плотно, и, просунув клинок между пальцев, наколол ягоду. Она рванула так, что чуть пальцы мне не оторвала. Открыв ладонь, я показал ее рогатый ученый. «Что видишь?» «Сок, волокна, кожицу», — присмотревшись, определила она. «А следы окислительных процессов видишь?» — усмехнулся я. «Нет». До нее, кажется, дошло. «Не ты одна такая умная красавица», — я приобнял ее за плечи. «Тысячи лет гении всех разумных рас ищут вещество, способное взрываться в разломах. Но никто ничего до сих пор не нашел, а эти ягоды, в них просто внутри давление очень большое. Не удивлюсь, если все эти цветочки к утру сами повзрываются». Пятый день прошел как по накатанной. Сон, гоблины, изжога, охота и перетаскивание предметов с места на место. Из интересного гулял по городу и нашел настоящий тронный зал с колоннами, позолотой, рунными надписями и прочим-прочим. Там же нашелся и разломный кристалл. Наряду с сапфирами и алмазами гномы инкрустировали им трон своего почившего короля, или кто он у них тут был, может, управляющего горной компанией, или скорее кристалл вырос на троне. Камушки, конечно же, выковырял. По моим прикидкам, сейчас я набрал где-то половину необходимой энергии, а вот лут забарахлил уже два лестничных пролета. Как бы мне все это теперь успеть вынести? А хотя чего это я? Сначала выносим, а потом уже разбиваем кристалл, и никак иначе. После ночной охоты начал проваливаться в сон, и тут вдруг аж подскочил. «Белки! Ядрить твою мать! У меня же белки некормленные!» От таких мыслей закинул в рот остаток ядер. Много икал. Дорогой дневник, сегодня меня пытались свергнуть. Началось все еще затемно. Один маленький, охреневший шаман устроил праздник в мою честь. Оказывается, что розоволосые ребята проскочили колесо и словесность, но уже освоили процессы брожения. Хотя слоны вроде тоже бухают. Не суть. Короче, где-то в гномьих цехах они нашли каменные ванны и в них настаивали ягодную, спасибо, что не червяную, брашку. Этой брашкой и решил напоить нас шаман. Гоблины собрались всей толпой на площадке между домиками, уукали, танцевали вокруг статуи имени меня и шуточно боролись. Шаман гордо вручил нам с Ариэль по грибу с выпуклой шляпкой, в которую была налита брага. Кстати, очень удобно и внешне выглядит прям как мартинка. Ариэль выпила и даже не поморщилась, а вот в моем грибе был яд. «О-хо-хо! Никак вы, млять, не научитесь!» Шаман с любопытством палил мою реакцию, улыбался и ждал. Подыгрывать настроения не было, да и сбором информации в данный момент я не занимался. А потому просто схватил желтокожего ублюдка за горло, поднял на вытянутой руке и придушил. Душа скользнула в океан душ. Праздник вокруг продолжился, а вот меня что-то так злость разобрала, что я решил вытащить шамана на допрос. Тем более других развлечений до вечера не предвиделось. Так что я присел поудобнее, закрыл глаза, ушел глубоко в себя и призвал товарища к ответу. «Какого хрена?» — спросил я у жалкой дрожащей душонки, которая поняла, во что вляпалась. Разговор происходил не мыслеформами, как поначалу мы общались с белками, а мыслеформами отдельных слов, которые приходилось складывать воедино и пытаться уловить общий смысл. Короче говоря, по сравнению с этими пещерными уродами, мои бельчатки — настоящие гении, да еще и филологи. Из ответного мысленного бормотания я понял, что шаман хотел стать новым вождем и овладеть красивой рогатой женщиной. Согласие красивой рогатой женщины не требовалось. Но это уже само по себе номинация на премию Дарвина. То, что эта женщина помогала песчаного червя добывать, шамана не смутило. Так. Одной загадкой меньше. Гоблины не гермафродиты, а просто одинокие холостяки. Едем дальше. В общем, подвывая от ужаса и осознания своего положения, душа гоблина разговорилась. И оказалось, что этот гоблин, как он сам себя называл в третьем лице, уже видел рогатых женщин. Приходили черные люди, что-то делали, потом красные. Черные, красных побили и унесли с собой. И так несколько раз. Иногда среди красных были женщины. Этот гоблин хотел женщина, но боялся черных людей. И тут пришли мы. Сами. Правда, я убил вождя и стал новым вождем. Вождь — это вождь. Самку вождя брать нельзя. Но вождь самку не взял, значит, она ничья. В общем, дальше влажные мечты гоблина были мне уже неинтересны. Интересно мне было другое. Почему закрылся разлом? И вот тут гоблин меня реально удивил. Черные люди принесли с собой большой железный камень. Этот гоблин видел, как черные люди этот камень принесли. И когда появились красные люди, камень повернули. И красные люди испугались и не смогли уйти. И черные люди их поймали. Камень большой и тяжелый, черные люди его песком присыпали и оставили. И когда этот гоблин увидел красивую женщину, он тоже повернул камень, и женщина не смогла уйти. Дальше я уже не слушал. Вынырнув из транса, я схватил Ариэль за руку. «Идем?» И тут я немного прифигел. Дело в том, что девчонка к тому времени успела избавиться от топика и теперь щеголяла своими сиськами, извиваясь под мерные удары в местный барабан. А все племя гоблинов завороженно наблюдало за этими мерными покачиваниями двух упругих шариков. «Шаман, сука! Меня решил отравить, а рогатую женщину опоить!» Но, кстати, посмотреть было на что, но любоваться долго я не стал. Да какую-то секунду, не больше, я позволил разлиться моей ауре. Ауре душелова. Еще через секунду гоблинов как корова языком слезала. С воплями они кинулись в рассыпную, давя друг друга, и попрятались кто где смог. Там-там тоже затих. «Ой!» — пришедшая в себя Ариэль устоялась на свои голые сиськи, а потом, опомнившись, прикрылась руками. «Держи». Я подобрал с пола и кинул ей топик. «Шаман решил тобой завладеть и опоил нас. Он уже мертв. «Поняла». Она отвернулась и быстро оделась. «Пошли, проверим одну вещь, которую он успел поведать перед смертью», — бросил я ей, а сам направился к выходу. Она догнала меня через несколько метров. «Погоди, шаман же не говорил», — сообразила она. «Как он мог тебе что-то рассказать?» «Заговорил». Я ощерился такой кровожадной улыбкой, что инферняшка сглотнула и больше дурацких вопросов не задавала. Плиту с нанесенным на нее узором, подозрительно напоминающим печать открытия портала, мы нашли под слоем песка аккурат в том месте, где мне показал шаман. Верхняя ее часть поворачивалась. И стоило ее повернуть, как с легким энергетическим всплеском окно выхода открылось на прежнем месте. «Уф!» — шумно выдохнула Ариэль. «Так это все шаман, скотина!» «Ага, потрахаться ему захотелось. Интересно, Илюха все еще нас ждет или уже плюнул? Добираться до дома на своих двоих как-то не очень хочется, а телефон успел разрядиться за это время. Считай, почти неделя прошла». «Да я согласна босиком бежать, лишь бы уже выбраться отсюда», — с жаром выдала инферняшка. «Хотя, признаю, было весело». «Ну, пошли». Я подал ей руку и шагнул на выход. Каково же было мое изумление, когда я, проморгавшись, увидел не только Илхуитла, но и Жихарева, и Егора, и всех остальных, и даже Габи с белками. Кажется, они уже собирались уезжать, но одна деталь показалась мне подозрительной. Потянув носом воздух, я принюхался. «Вы что тут, водку пили, что ли?» — удивился я. «А что за повод? И почему здесь?» Глава 7. Банда. Я смотрел на ребят. Ребята смотрели на меня. Оказалось, что больше всех рад меня видеть был именно Чип. Уже через мгновение после того, как мы с Инферняхой вышли из разлома, Белкус был у меня на плече. Победно пританцовывал и в разнобой накидывал мысли форм о своих тяготах и лишениях. Заточение в просторном доме с бассейном и игровой приставкой оказалось для него тяжким испытанием. Бедный. Я ж чуть не всплакнул. Ага. Прокашлялся Жихарев и обвел рукой сборище. «Да мы тут это... тебя поминаем». «Ага». Мне даже неловко как-то стало, прослу. «Я, наверное, помешал?» «Ну, как бы да», — нахмурился Евгенийч. «Не буду врать, действо потеряло весь свой сакральный смысл. Скажи, Чернов, а ты никогда не ходил по детским утренникам с криками о том, где что Деда Мороза не существует? Вот прямо один в один». Я смотрел поляну. Початая бутылка водки и банка маринованных огурцов стояли на капоте желтого джипа моего начальника. Причем, судя по устойчивому запаху, это не единственная бутылка, а скорее наоборот, все, что осталось. Перед тем, как разъехаться, решили добить. Люди застыли с пластиковыми стаканчиками в руках. Особо шокирован был Винни Витин, сейчас цветом лица похожий на вареную сыроежку. Или это освещение такое? Впервые с момента приезда в Арапаха-Сити я застал непогоду. Небо заволокло серыми тучами, а легкий ветерок гонял по прериям пыль и песок. Ветер, правда, был горячим, будто из строительного фена, но все равно перемена разительна. Как это мило! По мне оскорбела даже природа. Когда первый шок от моего появления схлынул, ребята начали откровенно пялиться на инферняшку. Ариэля такого внимания даже натянула худи, а потом помахала всем, улыбнулась и поздоровалась на своем рычаще-гортанном. «Твоя спутница?» — предположил Жихарев. «Да, ее зовут Ариэль, и она немножечко... демон?» — прищурилась Линда. «Нет». Я аж улыбнулся. «Ну какой из нее демон? Она инферн, разумная раса, которая...» Пошла от внебрачного союза демонов и людей. Но было это так давно, что сами инферны об этом позабыли, а пантеон своих богов воспринимают как мифических персонажей, а не реально существовавших и до сих пор, скорее всего, существующих личностей. Мне Райнер, щит Ордена, да хранит кодекс память о нем, этот прикол рассказывал, а ему его подружка-демоница Лилит. Как бы объяснить? В общем, инферны — это разумная раса, такие же, как мы. Если не считать внешности, то сходство у нас больше, чем отличий. Но вот с языками у нее туго. «Понятно», — кивнул за всех Жихарев, хотя по его лицу прям читалось, что понятно ему чуть меньше, чем ни хрена, как и остальным. Евгеныч меж тем вытащил из стопки стаканчиков две штуки, налил в них чуть ли не до краев и подал нам с Ариэль. «Ну что ж», — сказал он, «раз ты воскрес и обломал все веселье, то вот тебе штрафная». «Каюсь, виноват, согласен на штрафную», — принял я стаканчик. «А мне это, пару слов об усопшем надо?» «Да нет, не утруждайся», — Евгеньич махнул рукой. «Мы уже все сказали. Пей, те, давайте». «Ладно», — я повернулся к инферняшке и пояснил на ее языке. «Обычай такой, мы опоздали, надо выпить». Я прокинул в себя стаканчик, как за здрасте, а вот у Ариэль возникли трудности. Инферно подумала, что нам принесли воду, так что хлебнула от души и без должной психологической подготовки. Бедняга. Водка чуть не пошла у принцессы носом. Жихарев к этому моменту уже сделал еще один рейс до капота и обратно и вручил нам по соленому огурчику. Ну, как сказать соленому? По эту сторону Атлантики хрен найдешь нормальные соленья. Уксусная дрянь. А вот чтобы из бочки, хрустючий такой, крепенький, с привкусом электричества и желтой жопкой, не, нету такого. Ладно. Я еще раз оглядел собравшихся. Тут были все, к кому я так или иначе хорошо относился. Тут были все, кому я доверял. И еще Габи. Вот ведь упорная какая зараза. Пищит да лезет. Поминать даже меня пришла. И даже всплакнула, вон как тушь смазана. Ладно, черт с ней, с Габи, она знает, что с ней будет, если решит обо мне трепаться. В остальном сейчас настал идеальный момент для большого, серьезного разговора. Несмотря на то, что публика очень разношерстная, думаю, что у каждого найдется свой повод возмутиться. Идея, ценности, вера, расовая и культурная принадлежность — это все херня и абстракции. А вот общий враг может по-настоящему объединить людей. «У вас, должно быть, накопилось ко мне множество вопросов», — начал я. «Да нет, что ты! Какие могут быть вопросы?» — ухмыльнулся Жикарев. «Ты даже не представляешь, сколько!» — одновременно с ним выпалил Егор. «Что ж», — я сделал приглашающий жест. «Сегодня я готов поговорить предметно и оперировать не догадками, а фактами. Вот только с чего бы начать? Пожалуй, начну с той самой ночи, когда мы с моими разломными белками приготовили разломный гуакамоле из разломного авокадо с разломной солью, которую вытащили из разлома, который я тайком закрыл в одно лицо. М-да. Все же фильтровать приходилось тщательно. Но я не врал, просто не договаривал о некоторых вещах. Итак, я поведал друзьям о том, что мне довелось поучаствовать в гладиаторских боях, и о том, что среди публики я увидел несколько девочек-инферн в рабских ошейниках. И о том, что среди публики я увидел несколько девочек-инферн в рабских ошейниках. И о том, что поставками этих девочек занимается никто иной, как наш премного неуважаемый месье Лангранж собственной персоной. Ну, не собственный, но не суть. И о том, что в деле замешаны жрецы. И о том, что я собираюсь прикрыть лавочку жирного ублюдка. А потом призвать к ответу тех, кто стоит у него за спиной. Ну и в конце добавил, что о помощи не прошу, но рассчитываю на хотя бы сохранение информации в тайне. «Охренеть!» — не ожидал, что самая бурная реакция случится у Ницали. Воин-орёл аж побагровел от злости. Индеец. Побагровел. Ему сейчас рожки на голову и хрен отличишь от инфернов. «Да как такое возможно вообще?» Ницали кидался из стороны в сторону. «Надо действовать сейчас же! Сейчас же они позорят империю!» Иси, Миси и Габи заразились негодованием соотечественника. Мало того, что девушкам априори была противна сама мысль о сексуальном рабстве, они еще и патриотизмом заразились. Я сперва не совсем понял, что именно так возмутило ацтеков, но мне коротко пояснили. Рабство у ацтеков было узаконено, но имело мягкую форму. Очень мягкую, серьезно. Нельзя было прийти к человеку, нацепить на него ошейник, шарахнуть по спине хлыстом и погнать на принудительные работы, и уж тем более в шлюший домик. Рабами становились законодательно и официально. У рабов были свои права и свободы, пускай и сильно урезанные. А главное, раб мог отыграть свой статус обратно. Выкупить себя, договориться или оправдаться через суд. Все это напоминало скорее понижение в правах, а не каноничное рабство с распухшими от голода несчастными людьми, с которыми обращались хуже, чем со скотом. «Так нельзя! Не у нас! У нас такого не бывает!» — орал воин-орел. «Такого быть не может! Нужно доложить Верховному Жречеству! Нужно доложить Императору!» «Не нужно!» — возразил я. «Пока мы не поймем, кто стоит на самом верху, никаких таких движений предпринимать не нужно. Это как минимум опасно. Мы не знаем, кто кукловод, верно?» «Но ведь...» «Успокойся, Ницали», — неожиданно осадила его Габи. «Послушай Артема, у него наверняка есть план». Я сдержанно кивнул ей. Правда, плана у меня пока еще не было. Я же не ожидал внезапно встретить поддержку. Наметки плана типа пойти и всех подвесить за яйца не учитывали такого фактора. «Вспомни, что там самое главное, когда идешь в разлом?» Я использовал знакомую этой публике метафору. «Главное — разведка. Кто знает, что за силы стоят за Лангранжем? Сунемся с наскоку, и нас всех закопают еще до того, как мы успеем открыть рот». «И что ты предлагаешь?» — нахмурился орел. «Первым делом я предлагаю вызволить рабынь из пирамиды», — начал я сочинять на ходу. «Те девушки, наши коллеги, закрывали разломы. А своих бросать нельзя, не говоря уже о том, что справедливость должна восторжествовать». «Ферно!» — к разговору подключились немцы, а конкретно Юрген. «В конце концов, это дело чести! Это же «Was ist das für eine Scheiße?» «Охо-хо! Да вы не просто юрец! Вы, оказывается, сэр-юрец!» «Не помню, у немцев есть понятие рыцарства. Что-то такое, кажется, есть». И, кстати, когда Юрген разразился матерной речью на родном языке, в глазах Ариэль я увидел что-то вроде уважения. Должно быть, в этой грубой, шипящей, рычащей экспрессии она уловила что-то родное. Так. Жихарев высказался «за». Не буду браться говорить за все его мотивы, возможно, даже, что ему было откровенно наплевать на судьбу рогатых пленниц, но упустить такой прекрасный шанс поднасрать Лангранжу он явно не мог. Веневитин сказал, что поддержит меня в любом начинании. Лекарь Мия и артефактор Шалинда безоговорочно примкнули к группе вслед за своими мужчинами. Габи и юных жриц я бы звать не стал, но раз уж они здесь оказались и Ариэль увидели, куда их девать? Не прикапывать же прямо здесь. Ну а Илюха? Илюха и так увяз в моих секретиках по самое не балуй. «Решено, народ!» — крикнул Жихарев и освежил всем пластиковые бокалы. «Надерем ублюдкам жопа!» Я улыбнулся и решил посчитать свою команду по головам. Если не считать меня и белок, то вместе с Ариэль... 1, 2, 3, 12. Будь я чуть более самовлюблен, предложил бы назвать так нашу группировку. Не, ну а чё? 12 друзей Чернова. Прекрасное название. «Надерем!» — на разные голоса и языки заголосила моя милая шобла. «На кол! К ответу уродов!» «О-хо-хо! Чует мое сердце, что скоро будет мясо. Чует мое сердце, что месье Жан-Жак хлебнет такого, что сам в итоге будет не рад, что связался с работорговлей. Ну и со мной, конечно». «За нас, ребята! За правое дело! Да! Да!» «И, кстати, я подождал, пока все выпьют. Насчет финансирования нашего маленького предприятия. Никто не хочет помочь мне перетаскать добычу. Мы там за 6 дней, ой-ой-ой, сколько наколотили». «Я за фургоном». Илюха покопался в багажнике и вытащил целую большую упаковку огромных толстостенных черных полиэтиленовых пакетов. «Всегда вожу с собой на всякий случай. Они так-то для перевозки трупов должны подойти». Не дожидаясь ответа, он прыгнул в свое такси, завел мотор и с визгом покрышек исполнил что-то вроде полицейского разворота. «Забодай меня, троллейбус!» — выдал Жихарев, увидев в шахте гоблинов. Потом посмотрел на белок, на Ариэль. «Эти тоже ручные?» «Тип того», — усмехнулся я. «Считают меня вождем». «Везде поспел», — покачал он головой. «А сооружение, надо сказать, внушает. И как лангранжевские разломщики его не заметили, совсем мышей не ловят». Ребята, конечно, изрядно охренели от объемов лута. Спустя час погрузочных работ мне даже стало немножечко неловко. Я чувствовал себя как пьяный батя, который обломал подросткам вечеринку и припряг по своим делам. К счастью, к перетаскиванию быстро присоединились гоблины, которым объяснять даже не пришлось ничего. «А чего там объяснять? Бери больше, кидай дальше». Пакетов, правда, пару штук скоммуниздили, но да ничего, заслужили. Выйти из разлома гоблины, конечно, не могли, но очень оперативно перетаскивали всю гору лута к самому окну выхода. Впрочем, сегодня я был очень щедрым, пьяным батей. «Ну все, ребят», — сказал я, когда вторая партия моих богатств оказалась в Илюхином фургоне. Первую он уже отвез и вернулся. «Спасибо вам огромное, а теперь давайте-ка садитесь и езжайте в город. Найдите приличный барчик на свой вкус и продолжайте веселиться. Я присоединюсь к вам чуть позже, и да, конечно же, стол с меня, заказывайте, что хотите». «Уверен, Чернов?» — хохотнул Жихарев. «А если я захочу стейк носорога с сусальным золотом и соусом из слез дельфина?» «Думаю, смогу себе позволить», — я кивнул на горы лута. «Давайте, давайте, не теряйте времени. Габи, машину только свою оставь». «Не вопрос», — пожал это плечами. Ожидаемо, что никто не возражал. Каждый из ребят у себя в голове уже переваривал информацию о том, что мы теперь банда. Так что все были не прочь лишний раз сплотиться посредством очередной совместной пьянки. Мне кажется, или мы слишком часто бухаем? Да не, что за глупость, показалось. Народ погрузился в желтый джип. Набились они плотненько. Кто-то в кабину, кто-то в кузов. Кому-то даже пришлось ехать стоя, так что издалека могло казаться, что это пьяные студентики кочевряжатся после выпускных экзаменов. Орут, визжат, показывают сиськи водителям встречных машин и все в таком духе. Жихарев помахал нам с Ариэлей белками рукой, и две машины аккуратно двинулись в сторону города. «Так. Я вас всех, конечно, очень люблю, но как прекрасно, что вы свалили. У меня так-то еще дела. У меня там мифрил на дохриллион рублей 50 копеек лежит. Так что нечего терять время, вперед в разлом». «Деля-чип, караульте машину. Если вдруг кто появится, заходите в разлом, предупредите». «Есть!» — ответили оба белку синхронно. «Бегом, бегом по горячему песку, по лестнице и по коридорам пещер». «У-у-у!» — вопросительно уставился на меня первый попавшийся гоблин, которого я схватил за руку. «У-у-у-у!» — передразнил я его и потянул на выход. Коротконогий урод спотыкался, пыхтел, но следовал за своим вождем безропотно. Следующие полчаса я пытался объяснить ему принцип работы артефакта, который закрывает и открывает разлом. Но все без толку. Пялился на меня, чесал репу, плечами пожимал. А когда я начал орать, мне даже показалось, что бедняга чуть слезу не пустил. «Смотри сюда!» «Да куда ты? Сюда смотри, млядь!» «Поворачиваешь вот эту штуку вот так?» «Что? Поворачивай давай!» «Да. Охотники, конечно, ребята серьезные, как говорится, имбалансные, но даже для них есть невыполнимые задачи. Например, вот это. Так, показываю последний раз. О-о-о, жопу себе паукай! Сюда смотри, сюда! Что ты от него хочешь? Не выдержала Ариэль. Я хочу научить его закрывать и открывать разлом. Зачем? Зачем? Ты серьезно? Во-первых, принцесска, этот разлом в перспективе — твой путь домой. А во-вторых, внизу еще полным-полно сокровищ, так что я не могу закрыть его насовсем, не сейчас. Хм. Инферняха рассмотрела артефакт со всех сторон. Пожалуйста, оставь бедолагу гоблина в покое. Я все сделаю. Как? Просто дай мне немного времени. Мило улыбнулась она. Хм. Ну ладно, охотно согласился я. Не буду тебе мешать. Хорошо. С тем девушка потопала к шахте. Ну давай, принцесска, удиви меня. Мифрил я перетаскал сам без помощи гоблинов. Усилил тело и уложился всего в 4 ходки. И проблема была совсем не в весе. По массе мифрила оказалось около 1,5 тонны, а в отсутствии подходящей тары. Носить пришлось все в тех же пластиковых мешках. Пока носил, размышлял о том, что из ресурсов сколько может, со слов Ильюхи, стоить. И получалось у меня очень оптимистичные цифры. Может статься так, что сегодня я переплюну выигрыш в ацтекском тотализаторе. И это прекрасно. Правда, Ильюхина жена, в отличие от пирамиды, наличку в кейсе одной горкой выдать не сможет. Об этом Илья честно предупредил. У них уйдет какое-то время на то, чтобы все пересортировать, оценить и перепродать. И вот тогда они со мной рассчитаются сполна. За учетом честного процента, конечно. Вполне нормальная схема. То, что меня лучше не пытаться обдурить, или я думаю, уже понял. А денег в скором времени мне понадобится много. Все-таки у меня теперь своя группа. И спасение рогатых рабынь — это не конец нашего сотрудничества. Это только начало. Черт. Да если так подумать, то из ребят можно собрать 2 полноценные пати для зачистки разломов. Но для этого нужно будет наладить ребятам адекватный быт. Уволить их с базы и хорошенечко снарядить. Дорого ли это? Охренеть, как дорого, но зато позволит совместить приятное, прокачку с полезным, укреплением финансового положения. Ладно. Времени подумать над этим будет предостаточно. Выносить мифрил из разлома я пока не стал. Оставил рядом с выходом. И вернулся к Ариэль, которая возилась вокруг артефакта. Ей все же удалось меня удивить. За какие-то 1,5 часа из говна, палок, пластиковой бутылки и свечки она собрала какой-то сложный механизм, который... Присмотревшись, я понял только, что камень на веревке — это вместо пружины. А вот дальше... Самое интересное, где она взяла эту огромную шестерню. «Расскажешь, что придумала?» — попросил я. «Да, конечно. Да и тут все просто же». Она натолкнулась на мой взгляд и поняла, что с оценкой сложности немного поторопилась. «В общем, смотри. Самое главное — это вот эта шестерня. Сняла там с одного механизма. Когда она повернётся вот до этого положения, вот этот камень повернет артефакт». «А бутылка зачем?» — показал я на примотанную к вбитому в песку столбику 5-литровую баклажку. «Это...» — принцесса закатила глаза. «Термопривод. Днем жарко, бутылка надувается, ночью прохладно, сжимается. Она достаточно упругая для этого. А с ней связана вот эта качалка, как в часах с маятником. Не знаю, есть ли у вас здесь такие?» «Есть, но мне их разбирать не доводилось», — признался я. «Эта качалка не даст шестерне провернуться сразу», — объяснила Ариэль. «За сутки она сдвинется как раз на 1 зубчик. Я их пронумеровала, так что можно поставить таймер на любое количество дней, в пределах примерно 50». «Ой, да умничка рогатая». «А как мы выйдем, если артефакт должен быть в закрытом положении?» «Поставим таймер на выход», — она ткнула пальцем в свечку. «Сделала из жира. Когда она немного прогорит, от нее перегорит вот эта веревка, и вот этот камень запрет артефакт». «Круто!» — восхитился я совершенно искренне. «Расскажешь, откуда ты все это знаешь и умеешь?» «Это как раз не тайна», — потупила она глазки. Просто девочкам в детстве обычно нравятся куклы, но некоторым — машинки. Так ты не только ученый-алхимик-артефактор. Ты еще и в механике разбираешься. У меня даже глаза на лоб полезли. «Люблю, умею, практикую», — кивнула она. «Вот это принцесса так принцесса. Мамина радость, папина гордость». «Надо только от гоблинов чистоколом обнести, хотя...» Минут 10 ушло на то, чтобы собрать все племя. Я обошел вокруг артефакта, начертив на песке отлично видимую линию, и жестами предложил одному гоблину подойти поближе. Тот, конечно, сделал шаг, другой, и в этот момент я даванул своей аурой. Да так даванул, что даже Ариэль на песок присела, а гоблины и вовсе попадали, где стояли. Я позвал еще одного, но тот замотал головой. Надо же, какие понятливые. Тогда шаг внутрь круга сделала Ариэль, и я опять надавил. «Потише ты!» — пробормотала инферняшка, вставая с песка. «А что мутило?» «Зато эффект достигнут», — кивнул я. Все племя стояло на коленях. Готов поставить весь мифрил против медной монеты, они сюда близко не подойдут. А будь у них дети, и детям бы завещали не приближаться. Все. Больше нам здесь пока что делать нечего. «Все, выставляй таймер на месяц», — сказал я Ариэль. «И пошли отсюда». Когда мы выползли из разлома, прихватив тяжеленные мешки, принцесса все же полюбопытствовала. «Артем, а мне ты можешь сказать, что такого ценного в этих мешках, что ты даже друзьям про них ничего не сказал?» «Половина принадлежит тебе», — пожал я плечами. «Так что смотри». Она посмотрела. Она все поняла. Она потеряла дар речи. «Артем», — подняла она на меня глаза, «даже за один такой слиток любая женщина будет твоей. А ты вот так запросто говоришь, что мне половина принадлежит». «Ну, мы же вместе в разлом пошли», — пожал я плечами. «Вся добыча делится поровну между участниками. Это правило незыблемо в любом из миров». «Ты невероятен», — воскликнула принцесса. «Но я откажусь. Может быть, попрошу у тебя чуть-чуть для экспериментов или для дела. Но точно не все. Ты вызвался помочь освободить моих соплеменниц, ничего не прося взамен, привлек к этому друзей и сказал, что профинансируешь всю операцию. Я лично обязан тебе куда более, чем жизнью. Так что...» «Я понял тебя, Ариэль», — кивнул ей. «Достаивать не буду, но если что надо будет, не стесняйся». «Договорились», — улыбнулась она. «Так что, поехали». Слитки мы загрузили под заднее сиденье. Тяжело нагруженная машина с трудом сдвинулась с места по песчаной почве. Зато по асфальту, когда мы до него добрались, ехать оказалось очень комфортно. Благодаря сместившемуся вниз центру тяжести и почти предельной нагрузке шла машинка по дороге, как поезд по рельсам. Главное, в ямки не попадать. Домой мне, прежде чем ехать в бар, так и так надо было заехать. Во-первых, инферняхе в город никак нельзя. Она все еще вне закона. Не сомневаюсь, что у группы Лангранжа везде есть свои глазки и ушки. Так что появление в центре города иномирной рогатой красавицы не пройдет мимо них. Ну а во-вторых, я 6 дней провел в разломе. Конечно, по мере сил я соблюдаю гигиену и пахну относительно свежо, но вот одежда... Короче говоря, мне надо освежиться и переодеться перед выходом в люди. «Накинь капюшон», — напомнил я Ариэль, и мы вылезли из машины. «Дом, милый дом, ох, как же приятно! Душ, а потом бассейн, а потом свежие чистые вещи!» Ариэль тоже быстренько сполоснулась и теперь чилила на диване. Чип за время нашего отсутствия поднаторел в корейских файтингах и сейчас учил инферняху играть. И пускай джойстик был размером с половину самого Белкуса, пока что он выиграл рогатую почти в сухую. «Вирмалькронд!» — выкрикнула Ариэль, отшвыривая джойстик, когда игра отняла у нее управление, а виртуальный боец чипа начал проделывать мудреное фаталити. «Чип-чип-чип-чип-чип-чип-чип-чип!» — ухохотался Белкус. «Просто идиллия! Любо-дорого посмотреть!» Тучки на небе совсем рассеялись, и на улице стало поприятней. Наступал очередной теплый и манящий вечер. Сегодня я заслужил отдых, как никто другой. Нужно срочно выпить и посмеяться. Кэч и деньги — это классно, но если долго не смеяться, то и жить незачем. Ну, может, кто-то со мной и поспорит, но я считаю именно так. «Белки, приглядывать за Ариэль, никуда не выпускать», — скомандовал я и двинулся к входной двери, как вдруг в нее постучали. «Так, твою-то мать, и кого там принесла нелегкая?» «Кто там?» — спросил я, не открывая. «Добрый вечер», — раздалось снаружи. «Соседи, откройте, пожалуйста». Глава 8. Со всеми можно договориться. Через дверь я слышал, что модуляции у голоса явно женские. Но так и в группе Лангранжа могут не одни мужики состоять. Может, я еще не всех видел? Эх, черт. Я ведь так хотелось действовать по плану. Хотелось в кои-то веки провернуть изысканную многоходовочку. Да так, чтобы мы такие «ага», а все такие «ого», а мы такие «не ждали», а они такие «ну, блин». А что в итоге? В итоге сейчас я открою дверь, и понесется старое доброе ультранасилие, как оно есть. Кровь, кишки, выбитые глаза в ливневке и подъездная дорожка в трупах. Не, ну а как по-другому? Не виноваты я, они сами пришли. А у меня, между прочим, отпуск. Могу я хотя бы в отпуск немного развлечься? Или мне обязательно надо идти и убивать всех на своем пути, кто не спрятался? Эх. Я напитал доспех и мышцы, морально приготовился к избиению людей, открыл дверь и... «Здравствуйте, молодой человек». «Так. Хорошо, что сразу морду не сунул, иначе прослыл бы среди соседей негостеприимным хамлом. И это в лучшем случае. Передо мной стояла бабулечка лет, наверное, 70, сухая, но очень статная. Подбородок вздернут, плечики назад, на лице выражение спокойствия и уверенности в себе. Так еще и голос. Ну, неспроста же я перепутал ее с молодой женщиной. Какая-нибудь герцогиня не меньше. Такая мадам даже в очереди за пособием по безработице не смогла бы спрятать свое аристократическое происхождение». «Меня зовут фрау Левенштайн», — представилась бабулька. «И я ваша соседка напротив». «Здравствуйте», — кивнул я. «Молодой человек, может быть, это не мое дело, но я хотела бы вас предупредить». Фрау Левенштайн перешла на таинственно-доверительный полушепот. «Пока вас не было дома почти неделю, здесь то и дело крутились какие-то подозрительные типы». «Вот как?» — я сделал вид, что удивился. «Да-да, юноша». Она многозначительно приподняла бровь. «Мы с вами хоть и не были представлены, но я сочла своим долгом, так сказать, по-соседски». Бабулечка замолчала и вопросительно уставилась на меня. «С чего бы?» «А, ну да, в егерских казармах я успел немного отвыкнуть от этих словесных игрищ». «Артем Чернов», — я почтительно кивнул. «Егерь 5-го класса». «Русский?» — прищурилась фрау. «Русский». «О!» — старушка расцвела улыбкой. «Во времена моей молодости я частенько бывала в Российской империи. Какие там были балы! А какие красавцы мужчины, такие галантные, ах!» «Фрау Левенштайн, зовите меня просто Грета», — предложила бабушка, у которой в голове, похоже, уже вовсю играл вальс Шуберта. «Вы мне нравитесь». «Спасибо, фрау Грета, вы мне тоже очень симпатичны». Я приложил руку к сердцу. «Простите, что не предлагаю пройти, потому что как раз собираюсь уезжать. А еще у меня в гостиной рогатая инферняшка режется в приставку с разломной белкой, а в углу сложены мешки с мифрилом, которые я еще не успел убрать». «О, тогда не смею мешать вашим планам». Грета хотела уже развернуться и уйти. «Еще минуту, пожалуйста», — попросил я. «Позвольте спросить, вы не обратили внимания, сколько человек крутилось вокруг дома? Быть может, у них был какой-то транспорт?» «Насколько я поняла, Артем...» Она сразу стала серьезной, даже тон поменялся. «Групп было две. Одна на автомобиле, старенький мустанг серебристого цвета, немного помятый, и со стороны водителя нет зеркала заднего вида. Номер не разглядела, глаза уже не те. В ней было двое мужчин, но описать их внешность у меня вряд ли получится. Эта машина проезжала здесь каждый день хотя бы по разу, может и чаще, но, сами понимаете, я же не слежу за дорогой все время». «Да, конечно». Подробный ответ милой соседской бабушки меня слегка озадачил. «Вторая группа — это ваши соседи». Она кивнула головой в сторону Лангражеской кодлы. «У них там есть один с татуировкой на затылке. Его я сразу узнала. Они пару раз приходили ночью, заглядывали в окна, но внутрь не лезли. Такие соседи мне не нравятся, так что я решила, что обязательно вам об этом скажу». «Так, ясненько. Значит, нужно срочно придумать какую-нибудь защиту для дома. Это как-то нечестно получается. Ребятам даже напрягаться не приходится. Сиганули через забор и все. А как же тяготы слежки? А как же дежурство в припаркованном автомобиле в конце улицы? А как же милые беседы за поеданием пончиков? А может быть, даже служебный роман? Живут как в тумане, не умеют мелочам радоваться. Ладно, хрен с ними. А вот мне, пожалуй, стоит обратиться к артефакторше Линде. Надеюсь, у нее в загашнике найдется что-нибудь, чтобы оградить дом. Как минимум, мне стоит позаботиться о защите от подслушивания. От подглядывания прекрасно защитят занавески, но вот подслушивание — это беда. Точно знаю, что есть такая аппаратура, так и артефакты, позволяющие прослушивать объект с большого расстояния. А здесь у нас даже небольшое, соседи через забор». «Спасибо вам большое, фрау Гретта», — я ответил соседке церемониальный поклон. «Для меня эта информация бесценна. Если могу вам чем-нибудь помочь, то я всегда к вашим услугам». «Ах, молодой русский аристократ с егерской выправкой и безупречными манерами!» Бабушка плотоядно наклонила голову в бок. «Была бы я чуточку помоложе!» «Ну, прям уж чуточку. Льстишь себе, бабуля, ой, как льстишь!» «Простите», — опомнилась фрау Левенштайн. «На самом деле вы действительно могли бы мне помочь. Вы ведь сейчас собираетесь в центр?» «Да, именно». «Прекрасно. У меня перегорела лампочка, а запасных не осталось». «Буду рад помочь, фрау Гретта», — улыбнулся я. «Это такая мелочь по сравнению с вашими наблюдениями. Правда, вернусь я уже довольно поздно». «Спасибо, Артем». Бабушка учтиво кивнула и протянула мне клочок бумаги. «Вот я на всякий случай написала, какая именно лампочка нужна. И не буду вас более задерживать. Заходите, когда вернетесь, на чай». Вернувшись в дом, я первым делом прошелся и тщательно занавесил все окна. «Кто это был?» — спросила Ариэль, тоже слегка напряженная. «Одна очень любопытная старушка из дома напротив», — пояснил я. «Она рассказала, что за домом следят, так что...» «Яркий свет не включать, капюшон, кофты не снимать даже в туалете, к окнам не подходить». «Да, именно так», — ответил я на полном серьезе. «Хорошо, хоть климат-контроль есть, и окна открытыми держать не надо». «А ты можешь раздобыть для меня такой же логви-пага, как у тебя?» «Логви-пага». Слова я узнал, но смысл ускользал. Когда общался с инфернами, в их языке такого не было. Разговор далеко. «А, тебе телефон нужен?» «Телефон», — Ариэль повертела слово на языке. «В общем, если мне придется сбежать из дома, мне как-то надо связаться с тобой, верно?» «Верно», — я показал ей большой палец. «Отличная идея. И пока я убираю мешки, подумайте с Дилей, что нам еще домой нужно. Только давай пока без массажного кресла. Дело не в стоимости, просто не хочется дом захламлять». «Мне было любопытно», — смутилась инферняха. «Прощупать границы, я понимаю», — хмыкнул я. «Догадаться было несложно». Мифрил я спрятал в подполе. Вот только не просто спустил в люк и бросил на землю. Поступил хитрее, прихватил пару мешков, начал погружаться в тени, пока не провалился сквозь пол. Земля-то она и в тенях, земля. А вот дом на такой глубине стал почти прозрачным, как и соседские строения. Только огоньки душ горели там и сям. Благородный металл не боится вообще ничего. Так что я просто бросил мешки на этой глубине теневого плана прямо на землю, а сам вернулся за следующей партией. Пара минут, и все сокровище оказалось спрятано максимально надежно. Найти его сможет только тенеходец, и то далеко-далеко не каждый. Черный ягуар, полагаю, не смог бы. Но, конечно, это временная мера. Надо будет подумать, как безопасно переправить металл домой. Проблема с такими бесценными вещами в том, что их нельзя просто взять и продать. Даже если я один брусок мифрила попробую продать, я просто не смогу этого сделать. Его стоимость даже трудно представить в обычных деньгах. Но самое главное, каждый, кто узнает о лоте, задастся вопросом: а сколько еще мифрила у этого парня? И через полчаса у меня под дверью соберутся все авантюристы эпицентра. Так что нет. Действовать надо гораздо тоньше. Мифрил — это не про деньги. Мифрил — это про власть и влияние. И пусть пока этим лучше дед займется, укрепляет род. А у меня отпуск. Я еще не наотдыхался. По всей видимости, моей новоиспеченной группе уже порядком приелась водка. Так что квасить они отправились в паб. Ну, здравствуй, храм вредного и вкусного. Разномастное пивище, чесночные гренки из фритюра, мясо из фритюра, рыба из фритюра, панированный сыр из фритюра, луковые колечки из фритюра, короче говоря, все что угодно из фритюра. Как же здорово, что я могу трепать все что угодно без всяких последствий. Искренне жалею людей без печати регенерации, бедолаги, вынуждены ограничивать себя в таких простых и приятных вещах. Кстати, о печати регенерации. За 6 дней безудержанного поедания ядер, а ведь я готовился открывать портал собственноручно, у меня накопился нехреновый такой избыток разломной энергии, которую можно слить на это дело. Даже мое егерское колечко светилось оранжевым, так что я его от греха подальше спрятал. Ни к чему лишние вопросы. И так уже весь из себя таинственность. По идее, между печатями надо делать перерыв. Но вот именно печать регенерации позволяет накатывать 2-й уровень почти сразу. Правда, будет больно. Ну что ж, придется потерпеть. Зато эта печать уже открывает доступ к более серьезным. Пиво лилось бурным потоком, будто с подземного акведука в гоблинской пещере. Все заведение изнутри было отделано деревом. Теплый желтый свет, бодрый фолк-рок с волынкой, официанточки с глубоким декольте, гомон голосов. Казалось бы, отдыхай. Казалось бы, устрой кутёж до рассвета и посмейся до хрипоты. Ты же хотел. Однако предостережение фрау Левенштейн теперь не давало мне расслабиться полностью. Так что, увы, не сегодня. Я прокинул в себя 2 литра светлого, 1 литр темного, съел свиную рульку с жареной картохой и откланялся. За это время ребята, сидя в отдельной комнате, где было чуть потише, обсудили все, кроме конкретики. Эмоции под воздействием пива перли наружу, и разговор раз за разом сводился к тому, как здорово будет надрать жирную жопу месье Лангранжа. А вот что для этого нужно предпринять — дело 10. Из паба мы ушли одновременно с Веневитиным. Вот только я покинул заведение физически, а Егор вновь выпрыгнул на полном ходу из метафорической кабины, и водительское место заняло его альтер-эго. «Спорим, что я воткну пивную кружку в стену с 10 шагов?» «Спорим!» — Ницали очень заинтересовался. Метательное оружие индейец явно уважал. Илхуитл, к сожалению, уже был никаков, и мне опять пришлось пользоваться услугами подменного таксиста. Габи, которой я вернул ключи от ее машины, очень настырно вызывалась меня подвести до дома. «Может, купить машину?» «Надо будет подумать на досуге. Гараж в доме, если что, есть». Время было позднее, а потому в магазин «Все для дома» я успел еле-еле. Персонал уже собирался закрываться. Быстренько купил 5 штук лампочек для фрау Левенштейн и отправился за покупками дальше. Приобрел Ариэль телефончик для связи, оформил на себя все чин по чину, а потому на гаджет можно было установить егерский софт. Далее за продуктами. Диля с Ариэль успели накидать мне список, но я сильно его придерживаться не собирался. так глазами пробежался. Тележку нагружал, не глядя, набрал мяса, сыров, овощей, круп и разные вкуснючие кондитерки. Пробелок тоже не забыл и взял им килограммовый кулек фундука. В скорлупе, само собой, пусть щеки тренируют. По дороге домой успел чуть вздремнуть и в целом чувствовал себя неплохо. Габи с разговорами не лезла, и это меня вполне устраивало. Тем более, что в сегодняшних планах было закрыть еще пару задач. Первое — научить Ариэль пользоваться телефоном. Удивительно, но в установках не было инфернского языка. Да и в целом сложные гаджеты давались принцессе с трудом. Насколько я понял, уровень технического развития в их мире отставал от этого мира на полсотни лет где-то. То есть удивить ее телевизором или автомобилем было сложно, а вот сенсорным телефоном или той же самой приставкой... Короче говоря, сейчас в глазах принцесски чип был чуть ли не международным хакером. «Если нужно срочно со мной связаться, жмешь сюда», — терпеливо объяснял я рогатый принцип работы мобилки. «А вообще, моя хорошая, давай-ка мы с тобой уже начнем учить русский». «Но...» «Пригодится». Поднажал я, забрал телефон и скачал простенькое приложение с азбукой для самых маленьких, чтобы Инферно хотя бы звуки начала учить. «Буква А», — донеслось из динамика. Рогатая нахмурилась и спросила, зачем ей учить мой язык, если я ее и так прекрасно понимаю. «Хотя бы за тем, что через телефон ты сможешь получить доступ к любой информации. Но почти вся она в письменном виде». «Ты хочешь сказать, что я смогу читать книги, не выходя из дома?» — удивилась она, как-то с еще большим уважением взглянув на телефон в руке. «А ты думала?» — хмыкнул я. Сам сравнительно недавно, всего 10 лет назад, испытал похожий шок. Все же с технологиями в этом мире все очень хорошо. Я засиживался в сети до глубокой ночи, буквально впитывая знания о моем новом доме. «Прости, Чип», — Ариэль отложила пульт приставки в сторону. «Но есть дела поважнее. Раз уж я здесь...» «Чип-чип-чип-чип-чип-чип-чип!» — обиженно запричитал Белкус. «Я еще поиграю с тобой», — пообещала принцесса. «Но не все время. Артем прав. Мне надо учиться». «Чип-чип!» Расстроенный Белкус спрыгнул с дивана и побрел во двор под торжествующим взглядом сестры. «Детский сад, штаны на лямках», — покачал я головой. «Пожил один, называется. Вольным егерем заделался, ага, дом снял». Так, ладно. Вторая задача на сегодня — решить что-то с Мифрилом. Спрятал я его, конечно, неплохо, хрен найдешь. Но это все же временное хранилище. Переправить домой — вот задача, над которой мне предстоит поломать голову. Я включил подсветку бассейна, вышел на улицу, устроился в шезлонге и начал думать. Прикидывал так, прикидывал эдак. И в конце концов додумался до кое-какого решения. Да, оно казалось мне очень сомнительным, но чем черт не шутит? Душелов я, в конце концов, или нет? Настала пора лезть в заначку. Закрыв глаза, я нырнул в собственную душу и требовательно позвал из океана одну древнюю зверюшку. Агаш из прошлой жизни. Взрослая огненная виверна. Здоровенная, довольно противная по своему характеру, но не сказать, что вы прям порождение зла. Ей просто никто не объяснил в свое время, что охотиться на людей плохо. Повадилась в одной деревне скот таскать, а когда и жителей. Я в тех краях мимо проезжал, но и прихлопнул ящерицу крылатую в благодарность за теплый прием. Уже в океане виверна свою ошибку осознала, покаялась, но было уже поздно. Так что, если я ее выпущу, совесть меня мучить не будет. Зная, что в этом мире есть охотник, виверна дважды подумает, прежде чем решит напасть на людей или их имущество. Хотя... Не буду врать, если бы мы встретились с ней сейчас, то виверна вполне могла бы надавать мне лещей. Уверен, что она и сама это чувствует. Так что будем абьюзить ящерку, чтобы сильно не зазнавалась. Все-таки плавает в моем океане душ. Значит, когда-то пала от моей руки. Лавина, слышь? Ты где там лазишь, чудище пархатое? Лавина, вылезай!» «Сам ты лавина, я лава!» — отозвалась виверна. А я думал, это сокращение от лавины или лавнины, или вообще от лавки. «Я лава!» Душа Виверны явилась на разговор и визуально приняла свою прежнюю форму. Здоровенная все-таки зверушка, ничего не скажешь. Сейчас она хмуро смотрела на меня и пускала дым ноздрями. «Дело есть», — сказал я. «Давай договариваться». «Чего ты хочешь?» Рептилия опустила голову так, чтобы наши взгляды встретились. «Я хочу, чтобы ты послужила мне. Ничего необычного, верно?» «И что я получу взамен?» Виверна напустила на себя нарочито скучающий вид. «Хреновый из тебя покерный игрок, Лава, очень хреновый. Видно же, что ты так заинтересовалась, что ж хвост мелкой дрожью пошел. Это кто у нас тут хочет погулять? Это кто у нас тут хорошая девочка? Служить, Лава, служить!» «Взамен я тебя отпущу. Разомнешь косточки, побегаешь, попрыгаешь, воздухом подышишь. Окажешь мне одну услугу, а потом на перерождение». «Мало!» — рявкнула Виверна. «Воплоти!» «Слишком жирно, Лава», — покачал я головой. «Что? Силёнок не хватит?» Клянусь, ящерица нагло усмехнулась. «Дерзит, сучка!» «Был Артемис, да вышел весь. У тебя ведь теперь даже имя урезанное, не так ли?» Всю эту хрень я пропустил мимо ушей, потому как внезапно понял свою ошибку. Большую-пребольшую ошибку. Мне ведь действительно придется именно что — воплощать Виверну. В простом призыве смысла нет. Ей ведь до Коломны лететь, на другой конец шарика. А связь призыва потеряется уже через несколько километров. Не лететь же мне вместе с ней. Значит, воплощать. И что же это получается? Получается, что я воскрешу эту огнедышащую хреновину, добровольно передам ей полтонны мифрила и отпущу на все четыре стороны. Конечно, я смогу взять ее под контроль, наверное, но это не точно. И опять-таки расстояние. Отлетит подальше, и на этом контроль закончится. Нет, так не пойдет. «Слушай, Лава, извини, но планы поменялись, так что забыли». «Блефуешь?» — усмехнулась ящерица. «Фу, как толсто! Фу, как пошло!» «Да заткнись ты нахер, дай подумать!» «Вот взять хотя бы моих белкусов. За почти что неделю моего пребывания в другом мире, на минуточку, абсолютно отрезанном от этого, наша связь не нарушилась. Это ладно. Это я еще могу понять. Но как понять то, что чип меня не слушается?» То есть слушается, конечно, но на уровне говнистого подростка, который периодически не прочь сбрыкнуть и показать свой норов. Как-то неправильно работает это темное воплощение. Уж если мелкий белкус может мне время от времени перечить, то сильная и своенравная виверна и вовсе нахер пошлет, стоит только воплотить. И это... Тут она, к сожалению, права, если у меня вообще силёнок хватит. Вот на призыв хватит точно. Но тогда самому лететь придется, да и Лава вон на простой призыв не согласна. Не хочет почему-то на перерождение. «Ты меня не обманешь, Артемис», — тем временем продолжал ящер. «Ты бы не вызвал меня просто так, я знаю. Тебе не обойтись без моей...» «Обойтись, обойтись», — хмыкнул я и демонстративно отвернулся. «Перерождение!» — заорала Виверна. «Я согласна на перерождение. Отпусти меня, охотник, так и быть!» «Вот!» — охотник говорит. «Вот это уважительно! Вот это по мне!» «Но только один хрен договариваться нам не о чем!» «А ты ведь даже не спросила, что нужно делать?» — я повернулся обратно. «Да мне без разницы!» «Вообще плевать, сделаю все, только отпусти!» «Нет, Лава, извини, не получится. Ты просто не сможешь мне помочь, так что не в этот раз». «Расскажи, что нужно делать!» Ящерица хваталась за соломинку. «Может быть, я подскажу?» «Мне нужно переправить через океан мифриловые слитки», ответил я, как ни в чем не бывало. «Мифрил?» Виверна аж слюной подавилась. «Так... «А в чем проблема?» «Проблема в том, что если я тебя воплощу, ты меня кинешь. Сбросишь груз в океан и поминай, как звали. А если призову, мне придется лететь с тобой, а у меня здесь дела». «Сбросить мифрил в океан?» У Виверны даже дым из ноздрей пошел. «Ты думай, о чем говоришь, охотник, это же мифрил. А, кстати, сколько его?» «Так, а вот это интересно. Похоже, лава к гномьему металлу как-то неровно дышит». «Полтонны», — ответил я, но увидел недоумение во взгляде. «Примерно как дюжина меня, в слитках». «Сколько?» А вот сейчас у Виверны, кажется, голова закружилась. Клянусь, она даже по собачьей завиляла хвостом. Повиляла, позглатывала жадно, а потом вдруг резко посерьезнела. «Погоди-ка», — сказала лава. «А как я его, по-твоему, перевезу? В заднице, что ли?» «Хм, ну, вообще-то идея неплохая. Уверенный воровской карман, поди, ого-го какой!» Ящерица, кажется, даже обиделась. «Да шучу я, шучу. Крепление не проблема. Что мы, ремней не найдем? Нет, лава, давай не будем выдумывать. Я не могу полететь сам и не могу отпустить тебя одну. Ты вон при слове «мифрил» слюни пускаешь. Кинешь же меня при первом удобном случае». «Погоди, погоди, погоди. А в чем проблема просто отправить мифрил по кораблям? В этом мире ведь есть корабли?» «Есть, но на границах государств грузы проверяют. Кто-нибудь увидит слитки, проболтается, это же мифрил. За него многие мать родную продадут, не раздумывая, понимаешь? Таможенникам, да и экипажам кораблей я доверяю даже меньше, чем тебе». Лава крепко задумалась, даже легла, оперевшись крыльями. «А что, если переплавить мифрил и сделать из него что-то такое, что никто и не подумает, что-нибудь дешевое, никому не нужное?» «А ведь идея, вот только. А ты в курсе, какая у мифрила температура плавления?» «Перед тобой огненный виверн, охотник!» Лава поднялась во весь свой рост и даже сложенные крылья расправила. «Я передумала. Не надо меня воплощать, не отпускать на перерождение тоже не нужно. Призови меня, и я сделаю все, что скажешь, и останусь здесь с тобой». «Хм. Если честно, то звучит как план». «Любишь мифрил больше свободы?» — прищурился я. «Это тоже», — верно опять ухмыльнулась. «Просто я поняла, что с тобой может быть довольно весело, если найти общий язык». «Значит, по рукам?» — спросил я. Лава озадаченно посмотрела на свои крылья. «Это какая-то идиома». «Не бери в голову», — отмахнулся я. «Считай, договорились. Я вернусь, когда подготовлю необходимые условия». Плавильни гномов закрыты на месяц. В Арапаха-Сити никакого серьезного производства отродясь не было. Похоже, придется искать что-то в соседнем городке. Какой-нибудь цех или заводик. Ладно, детали придумаются, а главное, что сам план готов. Вернувшись в реальность, я понял, что сна не в одном глазу. За неделю привык к ночному образу жизни. А значит, пора немного прогуляться. Так что я взял телефон и набрал номер. «Ты пончики любишь?» — спросил я. «Знаешь какую-нибудь пекарню, где их можно сейчас купить?»